желание. Желание есть у каждого, правда? Все хотят быть счастливыми, иметь друзей и получать подарки. Только вот исполняются желания не всегда. Конечно, если золотая рыбка или волшебная палочка попадутся, то да, считай, повезло. А если просто всего хочется и никто не помогает, то, увы, ни подарков, ни особого счастья не предвидится. Однако загадать правильные желания – дело непростое. Лисенок, например, знал, какие у него желания, но их было всего два. Вернее, два главных, а третье не очень важное. И это беспокоило его. Наверное, есть еще одно главное желание, только оно прячется. Лисенок решил посоветоваться с ежиком. Ежик как раз мимо проходил. «Заходи погреться!» – приветствовал его лисенок и налил ежику душистого чая из земляничных листьев. Лисенок неожиданно серьезно обратился к нему ежик. «Я вот все думаю, чтобы попросить у Деда Мороза, когда мы будем загадывать желание». «И я о том же думаю!» – подхватил лисенок взволнованно. «Надо бы этот вопрос обсудить». «Присоединяюсь!» Послышалось из-за окошка, это сарачун прилетел. Лисенок впустил сарачуна, накрошил ему печенье. И друзья задумались. Молча сидели они некоторое время. Наконец лисенок нарушил тишину. «Давайте сначала скажем, какие у нас есть желания, а потом уже будем трудности обсуждать». «Хочу попросить, чтобы дерево, на котором мое гнездо, крепче стояло. А то под ветром качается, боюсь, что мой дом обрушится», — сказал сарачун и замолчал в задумчивости. «А другие желания?» — одновременно спросили ежик и лисенок. «Хочу ореховый куст, чтобы орехи на зиму были, и чтобы вороны окрестные улетели куда подальше». «Вот видишь, какие у тебя желания правильные!» — сказал лисенок. «Не то, что у меня. А у тебя какие?» — спросил ежик, который до этого сидел, глядя в потолок, шевеля губами и загибая коготки. «Первое желание, чтобы весь я, моя шубка, лапки, глазки, словом, все, было в наилучшем порядке. Настроение тоже. Второе, хочу, чтобы норка моя стала благоустроенной, комфортной. А вот третье, не знаю. Хотелось вначале, чтобы полянка вокруг дома превратилась в цветник. Приятно ведь, вышел из дома, а вокруг незабудки, фиалки, ландыши. Потом пожелал, чтобы мы друг другу больше помогали, например, ручей вместе прочищать. Еще думал пожелать, чтобы у нас хор был, песни бы пели. Ну, словом, много всего. И непонятно, что все-таки загадать в ночь под Рождество». В дверь постучали. «Кто там?» – спросил лисенок. Сарачун выглянул в окно и увидел хвост зайца. «И это заяц пришел», – сообщил он радостно. «Заяц, заходи скорее!» – воскликнул лисенок. «Мы тут желания рождественские обсуждаем». «А я не один?» – заяц просунул голову в дверь. «Мы с волчком?» «Заходите все!» – сказал лисенок. «Привет, компании! Что дома сидим? В хорошую погоду!» Голос волчка был громкий. «Не хотите по свежему снегу побегать?» – спросил заяц. Он был с ног до головы в снегу. «Ты, заяц, отряхнись сначала, а то лужи на пол натекут», – сказал ему лисенок. «Где ты так вывалился в снегу?» «Это мы с волчком в снежки играли», — сказал заяц и исчез за дверью. Пошел отряхиваться. Лисенок посмотрел на волчка и не увидел на нем ни снежинки. «А медвежонка вы не встречали?» — спросил ежик. «Я утром заходил, его дома не было». «Не, медвежонка не видели. Ты, колючка, кончай волноваться. Все с ним будет окей», — широко улыбаясь, повернулся к нему волчок. «Пошли лучше носы поморозим». «Мы тут по делу разговариваем», – серьезно ответил ему ежик. «Надо ведь три желания придумать, чтобы загадать рождественскую ночь». «Ну, колючка, удивил. Кто ж по ночам желания загадывает? И зачем?» Волчок был захохотал, потом посмотрел на остальных и умолк. «Что такое? Ну, объясните тогда», – сказал он мирно и засунул печенье сарачуна за щеку. Запил его чаем из ежиковой чашки. «В праздник Рождества все загадывают по три желания, и Дед Мороз их исполняет», — пояснил лисенок. «Вы не шутите?» Волчок переводил взгляд с лисенка на сарачуна, с сарачуна на ежика. Потом и на зайца, который вернулся в комнату и сел у печки сушиться. Все согласно кивали. «А что этот дед так редко приходит?» — спросил волчок. «Надо его запереть в домике, да хоть и у лисенка. У него места много. И будет загадывать желание каждый день». «Вот сказал! — возмутился лисенок. «Дед Мороз! Волшебный дед! Он не живет, как мы, в норках и домиках. Он живет в ледяном дворце на севере, где всегда зима». Дед Мороз приезжает на летучих санях, таких быстрых, что он успевает исполнить три желания всех в целом мире за одну ночь, — вступил в разговор заяц. «Чудеса не могут случаться, когда нам угодно. Надо, чтобы были выполнены особые условия», — сказал ежик. «Ага», — сказал волчок. «А какие условия?» «Во-первых, время, Рождество. Во-вторых, Дед Мороз. В-третьих, правильные желания». «Первое и второе понятно. А что про желания? Какие правильные, какие нет?» «Правильные исполняются, неправильные нет», — сказал Сарачун. «Так вот про что заседание!» – воскликнул волчок. «Уловил! Дело стоящее! Давайте продолжать!» «Заяц, у тебя есть три желания?» – спросил ежик. «А как же? У меня их гораздо больше!» – отозвался заяц и с готовностью стал перечислять. «Хочу бегать быстрее всех в лесу, прыгать выше всех, чтобы домик мой из старого превратился в новый, чтобы приходили новые друзья, чтобы путешествовать дальние края, чтобы капуста росла, чтобы весна скорее пришла, чтобы жизнь стала веселей». «Стой, стой, заяц! Все желания все равно не исполнятся!» – закричал лисенок, а ежик сказал. «Ты и так быстрее всех в лесу бегаешь и выше всех прыгаешь!» «Разве у тебя жизнь скучечечная?» — спросил Сарачун. Заяц удивился. «Не, не скучная». «Так зачем чем просишь?» «Мало. Еще веселей хочу». «И друзья тебя не устраивают?» — продолжал спрашивать Сарачун. «Друзья устраивают, но хорошего много не бывает», — не отступал заяц. «Ну ладно, его желание ему загадывать», — остановил их лисенок. «А у тебя, волчок, какие желания?» «А у меня нет желаний», — отозвался волчок. «У меня было два. Построить себе дом какой-нибудь никакой. И найти друзей. Они исполнились без морозильного деда. Так что я теперь за вас болеть буду». В дверь заглянул медвежонок. «Медвежонок!» – закричали все. «Заходи скорее! Мы рождественские желания обсуждаем!» «Да я на минутку!» – сказал медвежонок. «Сказать вот вам хотел, что мне в голову пришло. Надо дела запланировать на будущий год, чтобы всем вместе их потом делать. Посадить садик на полянке вокруг дома лисенка с цветами и ореховым кустом для сарачуна. Это раз и два. Огород зайцу раскопать побольше, чтобы капуста и морковка росли, а заодно и кладовую построить, чтобы припасы не мерзли. Это три и четыре. Ёжику печку новую сложить, каменную, а то старая развалилась. Это пять». «Я как раз про печку загадал», — сказал ёжик. «Вот спасибо». «Еще не все». Медвежонок сбился и теперь старался ничего не упустить. «Ручей расчистить весной, тогда лисенку не придется после каждого дождя завалы разбирать. 6. Избушку волчку настоящую поставить, крепкую, под осиновой крышей. И это сколько?» 7. Первым откликнулся лисенок. «Мне мостки навести над ручьем, чтобы рыбку ловить. 8. «А путешествовать в дальний лес пойдем?» – спросил заяц. «А как же? Это 9, – подтвердил медвежонок. «Ворон разгоним?» – спросил сарачун. «Ну нет, с воронами помириться надо», – возразил ежик. «Почти все наши желания исполнятся без Деда Мороза», – сказал лисенок. «Что же нам такое пожелать правильное, чтобы точно исполнилось?» «Надо пожелать, чтобы мы понимали друг друга, помогали и веселили. Это не всегда получается. Пусть Дед Мороз поможет», – сказал ежик. «Согласны?» «Согласны», – сказали медвежонок и лисенок. «Пусть поможет». «Ну, колючка, умный ты, все сказал в точку», — поддержал волчок. А заяц высоко подпрыгнул, почесал за ухом и добавил. «Если мы все вместе загадаем, чтобы это желание исполнилось, то следующий год будет счастливым каждый день».